У Скарлетт мелькнула мысль, что Эшли так безумолку, так лихорадочно все говорит и говорит только для того, чтобы помешать, задавать ему вопросы, на которые он отвечать не хочет. Когда она замечала, как он опускает глаза или отводит их в сторону под пристальным, встревоженным взглядом отца, в ее сердце тоже закрадывалась неясная тревога. Почему Эшли такой? Что у него на душе? Но эта тревога тут же рассеивалась, ибо Скарлетт была слишком переполнена радостью и страстным желанием остаться с Эшли вдвоем. Однако радость эта начала меркнуть, и Скарлетт почувствовала холодок в душе, когда все собравшиеся в кружок у камина стали понемногу зевать, и мистер Уилкс с дочерьми отбыл в гостиницу, а Эшли и Мелани, мисс Питтипот и Скарлетт, предводительствуемые дядюшкой Питером со свечой в руке, поднялись по лестнице наверх. До этой минуты Скарлетт казалось, что Эшли принадлежит ей, только ей, хотя им и не удалось перемолвиться ни словом наедине. Но когда они остановились, прощаясь на галерее в холле, Скарлетт заметила, как Мелани вдруг вся налилась краской, и у нее задрожали руки, словно от волнения или испуга. Как она смущенно опустила глаза, а лицо ее сияло. Она так и не подняла глаз, когда Эшли уже распахнул перед ней дверь спальни, только быстро скользнула внутрь. Эшли торопливо пожелал всем спокойной ночи и скрылся, не поглядев на Скарлетт. Дверь за ними захлопнулась, а Скарлетт все еще стояла в оцепенении. И внезапно ее охватило чувство безысходности. Эшли больше не принадлежал ей. Теперь он принадлежит Мелани. И пока Мелани жива, он будет удаляться с ней в спальню, и дверь за ними будет захлопываться, отъединяя их от всего мира. И вот уже подошло время Эшли возвращаться назад в Виргинию, к долгим походам по раскисшим дорогам, к привалам на тощий желудок на снегу, к страданиям, лишениям и опасностям, туда, где его стройное тело, его гордая белокурая голова в любое мгновение могли быть уничтожены, растоптаны, как букашки под чьей-то небрежной стопой. Неделя призрачного, мерцающего счастья, каждый час, который был прекрасен и наполнен до краев, осталось позади. Они пролетели быстро эти дни, напоенные ароматом сосновых веток и рождественской елки, в трепетном свете елочных свечей, в сверкании блесток и мишуры. Пролетели, как во сне, где каждая минута жизни равна одному сердцебиению. В эти головокружительные дни радость сплеталась с болью, и Скарлетт жадно старалась не упустить ни единого мгновения, чтобы потом, когда Эшли уже не будет с нею, из месяца в месяц перебирать их в памяти, черпая в них утешение, снова и снова вспоминать каждую мелочь, пение, смех, танцы, какие-то маленькие услуги, оказанные ею Эшли, его желания, предвосхищенные ею, улыбки в ответ на его улыбки, молчание, когда он говорит, а она следит за ним глазами, чтобы каждая линия его стройного тела, каждое движение бровей, каждая складка в уголках губ неизгладимо запечатлелась в памяти. Ведь неделя проносится так быстро, а война длится целую вечность. Скарлетт сидела на диване в гостиной, держа в руках свой прощальный подарок, и жарко молилась Богу, чтобы Эшли, распростившись с Мелани, спустился вниз один, и небеса послали бы ей, наконец, хоть несколько мгновений с ним наедине. Она напряженно ловила каждый доносившийся из верхних комнат звук, но дом был странно тих, и в этой тишине она слышала только свое громкое прерывистое дыхание. Тетушка Питти плакала, уткнувшись в подушку у себя в спальне. Полчаса назад Эшли заходил к ней попрощаться. Из спальни Мелани сквозь плотно притворенную дверь не доносилось ни плача, ни приглушенных голосов. Скарлетт казалось, что Эшли скрылся за этой дверью бог весть как давно, и горечь переполняла ее сердце от того, что он так долго прощается с женой, когда мгновения летят неудержимы, и так краток срок, оставшийся до его отъезда. Она старалась помнить то, что готовилась сказать ему всю эту неделю. Но ей так и не удалось улучить минуту, чтобы перемолвиться с ним словом наедине, и она понимала, что теперь, вероятно, такого случая уже не представится. Многое звучало так глупо в ее собственных ушах. «Вы будете себя беречь, Эшли, обещайте! Смотрите, не промочите ноги. Схватить простуду так легко. Не забывайте обертываться газетами под рубашкой, чтобы не продуло». Но были ведь и другие, куда более важные слова, которые она хотела ему сказать и которые хотела от него услышать или хотя бы прочесть в его глазах, если он их не произнесет. Так много нужно сказать, а время истекает, и даже оставшиеся несколько минут будут украдены у нее, если Мелани пойдет проводить его до дверей и потом до экипажа. А ведь минула целая неделя, и теперь эта возможность упущена. Но Мелани вечно находилась возле Эшли, не сводила с него исполненного обожания взора. Дом был полон родственников, друзей, соседей. И никогда, с самого утра до поздней ночи, Эшли ни на минуту не был представлен самому себе. А потом дверь спальни затворилась, и он оставался там, вдвоем с Мелани. И ни разу за всю эту неделю ни единым словом, ни взглядом не выдал он себя, не дал Скарлетт понять, что питает к ней какие-либо иные чувства, кроме чисто братской любви и долголетней дружбы. Она просто не могла допустить, что он уедет, быть может, навсегда, а она так и не узнает, любит ли он ее по-прежнему. Ведь даже если он будет убит, мысль о его любви послужит ей тайной отрадой и утешением до конца ее дней. Прошла, казалось, ей вечность, и, наконец, она услышала в комнате у себя над головой шаги, затем шум отворившейся и захлопнувшейся двери. Эшли спускался по лестнице. «Один! Господи, благодарю тебя!» Мелани, должно быть, так удручена горем, что не нашла в себе сил спуститься вниз. Сейчас несколько драгоценных мгновений, он будет с ней один на один. Он медленно спускался по лестнице. Шпоры его позвякивали. Сабля с глухим стуком ударялась о сапог. Когда он вошел в гостиную, взгляд его был мрачен, и хотя он попытался улыбнуться, такое напряжение было в его бледном, почти бескровном лице, словно он страдал от невидимой раны. При его появлении она встала. Мелькнула горделивая мысль о том, что он самый красивый воин на свете, Кобура, ремень, шпоры, ножны. Все на нем блестело, усердно начищенное дядюшкой Питером. Правда, новый мундир сидел не слишком ладно. Так как портной спешил, и кое-какие швы выглядели криво, новое, лоснящееся серое сукно мундира плачевно не гармонировало с вытертыми, залатанными, грубошерстными бриджами и изношенными сапогами, но будь на нем даже серебряные доспехи, он все равно не стал бы от этого прекраснее в ее глазах. «Эшли!» – торопливо начала Скарлетт. «Можно я поеду проводить вас на вокзал?» «Прошу вас, не надо. Меня провожают сестры и отец. И мне приятнее будет вспоминать, как мы попрощались здесь, чем в холодной сутолоке вокзала. А воспоминания – вещь драгоценная». Она мгновенно отказалась от своего намерения. Если Милочка и Индия, которые ее терпеть не могут, поедут его провожать, они, конечно, не дадут ей с ним поговорить. «Тогда я не поеду», — сказала она. «Но у меня есть для вас еще один подарок, Эшли». Чуточку робея, когда настал момент вручить ему этот подарок, она развернула бумагу и достала длинный желтый кушак из плотного китайского шелка с тяжелой бахромой по концам. Ред Батлер несколько месяцев назад привез ей из Гаваны желтую шелковую шаль, пестро расшитую синими и красными цветами и птицами. И всю эту неделю она прилежно спарывала вышивку, а потом раскроила шаль и сшила из нее длинный кушак. «Скарлетт, какой красивый кушак! Это вы его сшили? Тогда он мне дорог вдвойне. Повяжите меня им сами, дорогая. Все позеленеют от зависти, когда увидят меня в моем новом мундире, да еще с таким кушаком». Скарлетт обернула блестящую шелковую ленту вокруг его тонкой талии поверх кожаного ремня и завязала узлом любви. «Пусть новый мундир шила ему Мелани. Этот кушак – ее тайный дар. Дар Скарлетт. Он наденет его, когда пойдет в бой, и кушак будет служить ему постоянным напоминанием о ней». Отступив на шаг, она окинула Эшли восхищенным взглядом, гордясь им и думая, что даже Джефф Стюарт с его пером и развивающимися концами кушака не мог бы выглядеть столь ослепительно, как ее возлюбленный Эшли. «Очень красиво», — повторил он, перебирая в пальцах бахрому. «Но я догадываюсь, что вы пожертвовали для меня своим платком или шалью. Вы не должны были этого делать, Скарлетт. Изящные вещи теперь достать нелегко». «О, Эшли, да я готова!» Она хотела сказать: «Если бы потребовалось, я бы вырвала сердце из груди, чтобы подарить вам...» Но сказала только: «Я готова все для вас сделать». «Это правда?» – спросил он, и лицо его просветлело. «А ведь вы действительно можете сделать для меня кое-что, Скарлетт. И это в какой-то мере снимет тяжесть моей груди, когда я буду далеко от вас». «Что же я должна сделать?» – спросила она радостно, готовая сотворить любое чудо. «Скарлетт, поберегите Мелани, пока меня не будет». «Поберечь Мелани?» Сердце ее упало, и разочарование было слишком велико. «Так вот, какова его последняя просьба к ней? А она-то готова была пообещать ему что-то необычайное и прекрасное». В ней вспыхнула злоба. В это мгновение Эшли должен был принадлежать ей, только ей. Мелани здесь не было. И все же ее бледная тень незримо стояла между ними. Как мог он произнести имя Мелани в этот миг прощания? Как мог он отважиться на такую просьбу? Но он не прочел разочарования, написанного на ее лице, как прежде когда-то. Он смотрел на нее, но словно бы ее не видел. У него опять был этот странно отсутствующий взгляд. «Да, не оставляйте ее, позаботьтесь о ней. Она такая хрупкая, а сама совсем этого не понимает. Она подорвет свои силы этой работой в госпитале, бесконечным шитьем. А у нее ведь очень слабое здоровье, и она так застенчива. И кроме тети Пити, дяди Генри и вас, у нее совсем нет близких родственников. Никого на всем белом свете, если не считать Берров, но они в Мейконе. И притом это троюрные братья и сестры. А тетя Пити, вы же знаете, Скарлетт, она дитя. Дядя Генри – старик. Мелани очень любит вас. И не только потому, что вы были женой Чарли, но и потому что вы – это вы. Она любит вас как сестру, Скарлетт. Я не сплю ночей, думая о том, что будет с Мелани, если меня убьют, и ее некому будет поддержать. Можете вы пообещать мне? Она даже не слышала вновь обращенной к ней просьбы. Так испугали ее эти страшные слова: «Если меня убьют». Изо дня в день читала она списки убитых и раненых, читала их холодея, чувствуя, что жизнь ее будет кончена, если с Эшли что-нибудь случится, но никогда, никогда не покидала ее внутреннюю уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостива к Эшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине, и страх, не подвластный рассудку, суеверный страх, обуял ее. Вера в предчувствие, особенно предчувствие смерти, унаследованное от ирландских предков, пробудилась в ней. А в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть, словно казалось ей, он уже ощущал присутствие смерти у себя за плечом и слышал леденящий душу вопль бенши, привидение плакальщика из ирландских народных сказаний. «Вы не должны говорить о смерти. Даже думать так вы не должны. Это дурная примета. Скорее прочтите молитву». «Нет, это вы помолитесь за меня и поставьте свечу», — сказал он, улыбнувшись в ответ на ее испуганную, пылкую мольбу. Но она была так потрясена ужасными картинами, нарисованными ее воображением, что не могла вымолвить ни слова. Она видела Эшли мертвым на снегу, где-то там, далеко-далеко, на полях Виргинии. А он продолжал говорить, и такая печаль и обреченность были в его голосе, что страх ее еще возрос, заслонив все, и гнев, и разочарование. «Но ведь именно потому я и обращаюсь к вам с просьбой, Скарлетт. Я не знаю, что будет со мной, что будет с каждым из нас, но когда наступит конец, я буду далеко. Если даже останусь жив, не смогу ничего сделать для Мелани». «Когда? Когда наступит конец?» «Да, конец войны, конец нашего мира». «Но, Эшли, не думаете же вы, что янки нас побьют? Всю эту неделю вы говорили нам, как непобедим генерал Ли». «Всю эту неделю я говорил неправду, как говорят ее все офицеры, находящиеся в отпуске. Зачем я буду раньше времени пугать Мелани и тетю Питти? Да, Скарлетт, Я считаю, что янки взяли нас за горло. Геттисберг был началом конца. В тылу об этом еще не знают. Здесь не понимают, как обстоит дело на фронте. Но многие наши солдаты уже сейчас без сапог, Скарлетт. А зимой снег в Виргинии глубок. И когда я вижу их обмороженные ноги, обернутые мешковиной и тряпками, и кровавые следы на снегу, в то время как на мне пара крепких сапог, я чувствую, что должен отдать кому-нибудь из них свои сапоги и тоже ходить босиком. «Ох, Эшли, пообещайте мне, что вы этого не сделаете!»